На первый взгляд, это просто небольшой кусочек пластика, но внутри каждого элайнера Invisalign скрыто множество технологий. Все начинается с простого сканирования, благодаря которому вы сможете увидеть, как может выглядеть ваша будущая улыбка. Вам нравится? С помощью нашего передового программного обеспечения врач создает цифровой план лечения. Мы планируем перемещение каждого вашего зуба от начала до конца и максимально точно рассчитываем силу, необходимую для этого. Поэтому боли, без которой можно обойтись, не будет. Затем мы воплощаем цифровой план в реальность, используя 3D-печать для создания персонализированных элайнеров. Истинные различия между Invisalign и другими элайнерами кроются в мелочах. Наши элайнеры можно четко корректировать, чтобы они не травмировали десну. Ведь элайнеры Invisalign производят из материала Smart Track, разработанного инженерами-биомеханиками. Что это значит? Это значит, что наш материал очень гибкий, что позволяет создать повышенный комфорт. Благодаря своей гибкости элайнер лучше прилегает к зубам, обеспечивая более плотную посадку и точные движения, а в результате более красивую улыбку. Invisalign — это элайнеры, которые преобразили 9 миллионов улыбок. При этом каждый пациент помогал совершенствовать нашу систему, что позволило сократить время лечения всего до 3 месяцев. За каждым элайнером Invisalign стоит 20 лет исследований. И все ради еще одной неповторимой улыбки. Вот сколько технологий в одном маленьком кусочке пластика.